сорока, город на Ангаре реке. Каждый кто-то с кем-то в тесных, кто-то сам по себе. Кому комфортно здесь, кому не по себе. Кто-то по спорту, кто-то двигается по траве. Здесь, как везде, в любом городе, как нигде, каждый тащит свою ношу к финишной черте. Разные люди, разные интересы. У кого-то здесь свои процессы и замесы. Кто-то мечтает отсюда свалить подальше и уезжает, многие став умнее и постарше. Что будет дальше? Дальше поглядим. Каждому из нас город наш любим. Мало перспектив, хотя их вообще нет, но уголок земли в сердцах оставит след каждому жителю провинции Сибири. Главное сделать свой вклад и мыслить шире. Я вырос на этих улицах и до сих пор живу куплет и пишу, как город свой люблю. Тут все родное. Улицы, дворы, дороги, каждую ямку тротуара помнят ноги. Каждый двор немногое напоминает сердце пацана, теплотою наполняет. И вечером прогулки маршрут узнает каждый, однообразный, здравый, крайний и центральный. Звездочка Питера, Ленина, фонтан. Ходят туда-сюда молодежь по вечерам. Кто по подъездам жмется осенними ночами, кто в истории в блюзе с пьяными глазами. Кто поет, кто танцует на сцене вечерами. На будущее строим планы, гуляем с пацанами. Спасибо тем, кто слушал в этом треке. По-любому ты себя нашел. Мира сверху и подъем большой. А я засяду дома с блокнотом у микрофона. Сделаю все в моно, скромно, по-доброму, ровно. Дома меза, мира, мир, наш эфир. Вот вам ориентир, восточная Сибирь. Рэп из квартир. Сейчас чайку хлебнем, мысли соберем. Напишем и зачтем, может далеко шагнем. Два типа, ночи два часа, тишина за окном, не спеша. Сделали тречок до утра, не спешу, покурю, напишу. Расскажу в майк, после застелю, может удивлю. Расскажу все как есть, все не перечесть. Это жесть, вот так вот прочесть и на жопу сесть. Кто поет, как читает, кто читает, как поет. Кто назад, кто вперед, кому-то спорт, кого-то прет. Че куплет пойдет, Свирск зачет. Кто нальет, кто пошлет, кто останется, а кто уйдет.